Глава четвертая. Короткий стук в дверь показался Едвиге чем-то незначительным. Пфф, кто мог прийти к ней рано утром, в понедельник, еще и без звонка? Ответ был очевидным. Никто. И этого никого Серафима Исаковна, строгая и активная соседка, прогонит в два счета. Но стук в дверь повторился. Серафима Исаковна не спешила отчитать раннего визитера, и Едвига с трудом сползла с постели. На удивление мягкой и удобной, в отличие от ее старенького диванчика. Пришлось открыть один глаз, а потом быстренько его закрыть. Подниматься на ноги не хотелось, хотелось спать. И Едвигу совершенно не интересовало, где она находится в настоящий момент. А посему ягушка так и поползла, прижимаясь едва ли не лицом к прохладному полу. 2 метра до двери провалились в липкий туман. Девчонка, пребывая в состоянии полусна, умудрилась оказаться около двери и провернуть ключ в замке. Силы закончились. Организм буквально кричал о желании провести в горизонтальном положении еще часиков этак 5-8. И яга смирилась с потребностями своего организма, развалившись посреди комнаты на мягком ворсе ковра. Когда Степан медленно приоткрыл дверь, его взору предстала занимательная картина. Девушка лежала на спине, раскинув руки, в центре комнаты. Ее футболка практически не скрывала белья, задравшись до самой талии, демонстрируя те самые трусы в рисунок из бабочек. Волосы, спутанные прядями, разметались по высокому ворсу, торчали в разные стороны. На лице Едвиги блуждала мечтательная улыбка крайне счастливого человека, а из приоткрытого рта вырывался легкий храп. Степан прикинул, а что будет, если подхватить девчонку и бросить в наполненную водой ванну? Так и продолжит спать? Бросив взгляд на часы, Ажур решил, что около получаса в запасе есть, а стало быть, у мужчины появился хоть какой-то шанс отыграться за минуты ада, в котором он пребывал после атаки перцовым спреем. Во-первых, Степан вынул телефон и снял на видео картину под названием «Едвига и храп». Далее, вспомнив, что у него в квартире после переезда осталась парочка перманентных маркеров – красный и черный, быстренько сгоняв за орудием пытки, Степан вернулся в гостевую спальню. Едвига, не сдвинувшись ни на сантиметр, все так же лежала посреди пушистого ковра, даже футболку не отдернула. А посему место Степан выбрал сразу, отметив, какой плоский и аккуратный животик был у девчонки. Всего секунду Ажур колебался, выбирая рисунок. Сердечки? Банально. Бабочку? У девочки уже есть одна на запястье. Да, вариант остался один. К тому же Степану еще в школе нравилось рисовать. А потом, став старше, он забросил искусство, выбрав иной путь. Теперь можно сказать, что талант проснулся и пригодился. Спустя полчаса Степан записал второе видео уже в иных декорациях и с чувством выполненного долга практически бесшумно вышел из комнаты. И уже в коридоре, стараясь громко не ржать, вновь постучал в дверь. «Едвига Петровна!» — гаркнул мужчина. «Работа не ждет! Новый день настал! Пора вершить великие дела!» «Отвали!» — пробормотала девушка, но глаза приоткрыла. Ее взору предстала комната, в которой она вчера уснула, но которая не принадлежала ей. Подскочив на ноги, Едвига принялась вертеть головой в поисках одежды. Господи, но не надевать же ей вчерашнее короткое мини-платье в первый рабочий день. «Мне срочно нужно домой!» — взвизгнула Едвига. «Мы уже опаздываем!» — возразил Степан. «В шкафу есть женские вещи, подбери что-нибудь!» «Я не люблю чужие шмотки!» — возразила Едвига. «Ягуша!» — вздохнул Степан. «Или ты ищешь шмотки в моем доме, или едешь так. Выбирай!» Мысленно посылая Ажуру кучу проклятий, Едвига захлопнула дверь перед носом Степана. Мужчина не стал возражать. Ему вполне хватило женского крика, разнесшегося по всей квартире спустя каких-то нескольких секунд. Удовлетворенно кивнув самому себе, Степан постарался громко не смеяться. Но стоило ему представить выражение лица Едвиги, как смех волнами вырывался сам по себе. Нет, и все-таки месть – забавная штука. Выход Едвиги был, мягко говоря, эффектным. Девушка остановила свой выбор на вещах, которые посчитала наиболее подходящими для первого рабочего дня. Единственная обнаруженная в шкафу рубашка в крупную клетку и линялые джинсы. Рукава рубашки Яга подвернула до локтей, как и джинсы на один разворот, открывая щиколотки. Образ завершили туфли на шпильке. Едвига с радостью сменила бы их на удобные кеды, но вся обувь, найденная ею на полках, была на 3 размера меньше. Зато одежда более-менее подошла. И с одной стороны это не могло не радовать, но вот с другой Едвигу прямо-таки распирало от вопроса, откуда у Ажура полный шкаф женской одежды в соседней спальне. Еще и гардероб, честно признаться, был подобран с ярко выраженным отсутствием вкуса. Футболки и майки с веселыми принтами и мультяшными героями. Разноцветные короткие платья и легкие брючки с кучей ромашек, например. Нет, нужно просветить бедолагу кружавчика, что у его девчонки проблемы с чувством вкуса и стиля. Итак, переодевшись, тихо ругаясь не самыми цензурными словами, поскольку рисунок на животе не хотел смываться с первого раза и даже со второго, Едвига вышла из комнаты. Туфли, в которые она впрыгнула еще в спальне, не были предназначены для передвижения по гладкому паркету, и так уж вышло, что девушка совершенно случайно засмотрелась на поджидавшего у входной двери хозяина квартиры. Естественно, без всяческого подтекста. Разумеется, в изучающем и оценивающем взгляде не было ни грамма интереса, и упаси бог, намека на симпатию. Но туфли жили своей собственной жизнью, паркет оказался неимоверно скользким, мысли пугливыми, а желание высказаться непреодолимым. Именно поэтому в процессе полета с высоты, не самой большой, а скорее обидной, Едвига успела перечислить все пришедшие ей на ум фразы. Основная их масса была вполне даже логически связана. «Только такой беспринципный бабник, как ты, может трахать девок по барам и таскать проституток по клоповникам, пока приличная девчонка сидит и ждет. Вот неудивительно, что она тебя бросила, не потрудившись собрать свои шмотки. А вообще, только такой жмот, как ты, мог купить ей все это барахло. Майки со смурфиками – это апогей твоих отношений с женским полом. И если ты не уберешь эту хрень с моего живота, то я устрою из твоей жизни ад». Последние слова уже были сказаны в положении лежа. Каблук бессовестным образом переломился. Туфли безвозвратно утеряны. Хмурое лицо Степана казалось сосредоточенным и обеспокоенным. А сам парень, практически навалившись на Ягу, фиксировал ее ноги и не позволял подняться. В добавление ко всему, затылок больно ударился о гладкий пол, и в ушах появился противный звон, который практически мгновенно исчез. «Сколько пальцев?» – потребовал Степан, заглядывая в глаза девушки. «Отвали!» – пробормотала Едвига, резко отодвигая маячившую перед ее лицом руку Степы. «Голова кружится? Тошнит?» – не унимался Ажуров. «От тебя да!» – рявкнула Едвига, не справляясь с эмоциями. «От твоей беспринципности!» «Очень интересно!» – хмыкнул Степан. «И в чем же она проявилась?» Ажуров, не обращая внимания на сопротивление девчонки, зарылся пальцами в длинные волосы, пытаясь нащупать повреждения. Вполне возможно, что Едвига основательно приложилась головой о паркет и не мешает перестраховаться лишний раз. А еще выдать ей носки с резиновыми нашлепками, сменить скользкий паркет на более безопасный и заставить Ягушку ходить босиком, чтобы больше не падала. Последняя мысль показалась самой приятной. «Ты бабник!» процедила сквозь зубы Едвига. «Ага, вполне вероятно», — усмехнулся Степан. «Лежи и не двигайся». «У тебя нет вкуса, особенно по части женщин», — не унималась Едвига. Степан окинул многозначительным взглядом лежащую практически под ним девушку. «Могу поспорить, но лучше соглашусь», — хмыкнул Ажур. Ловкими движениями Степан уже обследовал голову и шею Едвиги. Откровенно признаться, она могла уже вполне легко подняться на ноги, но положение девушки очень устраивало хозяина квартиры. Как минимум, было забавно. Как максимум, эти мысли Ажуров решил приберечь. От греха подальше. Взгляд Степана скользнул по задравшейся рубашке, обнажившей плоский живот. Джинсы с низкой посадкой ничего не скрывали, а трусики с изображением миленьких бабочек кокетливо выглядывали из-под пояса. Приподняв рукой рубашку, Степан вздохнул. «Жалко такую красоту стирать!» — наигранно горько запричитал Степа. Едвига рванулась из его рук, но мужчина уже оседлал ее бедра, умело прижимая к полу. У девчонки не было шансов высвободиться. Но Едвига не оставляла попыток, стараясь юрким ужом вывернуться из крепких рук. Но Степан вел себя так, словно Едвига лежала смирно, а не извивалась, казалось бы, каждой клеточкой и мышцей своего тела. Протянув руку, Ажуров открыл небольшую дверцу шкафчика, радуясь, что Ига умудрилась растянуться на паркете непосредственно около бара. Вынув первую попавшуюся бутылку крепкого алкоголя, Степан открыл крышку. «Видишь, как я тебя ценю!» — насмешливо подмигнул Степан. «Вискарь! Выдержка 20 лет!» С этими словами Степан плеснул янтарную жидкость на оголенный живот девушки. «Ой ты и придурок!» — процедила сквозь зубы Едвига, чувствуя, как прохладная жидкость затекает под ее, прости господи, попу. Теперь, кроме странного вида, она еще и благоухать будет, точно заядлая пьяница со стажем. Вынув носовой платок из заднего кармана брюк, Степан принялся растирать янтарную жидкость по женскому животику. Едвига поняла, что бороться с идиотизмом своего нового работодателя – дело гиблое и неблагодарное, и поэтому прикрыла лицо ладонями, покорно дожидаясь момента, когда Степан Семенович завершит свое мерзкое дело. Рисунок, который, честно признаться, был действительно милым, совсем скоро бесследно стерся снежной кожи. Где-то в глубине души Едвига даже пожалела, что такая милота с изображением мультяшной бабы-яги в ярко-красном платке в горох и с длинным скрюченным носом больше не украшает ее тело. Но ведь не признаваться в этом Степану. А посему ягушка молчала и строила планы мести на самое ближайшее будущее. И в какой-то момент девушка упустила тот факт, что верхом на ней, фиксируя ее ноги, устроился весьма крупный мужчина. Мужчина очень привлекательный, в дорогом костюме и в белоснежной рубашке. Мужчина коварный и падкий до женских прелестей. Но ведь Едвига не считала себя предметом заинтересованности со стороны Степана. К тому же он сам сказал, что она не в его вкусе. Однако, когда горячее дыхание обожгло обнаженный живот, а влажный язык скользнул в углубление пупка, Едвига не смогла сдержать визга. «А-а-а, извращенец!» С новыми силами принялась брыкаться девушка. В ответ по квартире разнесся тихий с нотками хрипотцы смех. «Не пропадать ведь добру!» Широко улыбался Степан, выпуская, наконец, жертву своей заботы. 20 лет выдержки! Это тебе не пиво в кабаке!» «Еще раз прикоснешься ко мне, и я...» Прищурившись, пригрозила Едвига. «О, да!» — смеялся Ажуров. «Мне уже любопытно!» «Но спешу расстроить. Мы уже опаздываем, поэтому придержи свой гнев до вечера». «Никакого до вечера!» Едвига рассекла ладонью в воздух, демонстрируя всю серьезность своих намерений. «Ты и на шаг ко мне не подойдешь! Лапай своих баб, а меня не трогай!» «Угу, непременно учту», — парировал Степан, пряча бутылку виски обратно в шкаф. В дверь кто-то тихо постучал. Не обращая внимания на покрасневшую от гнева и ярости Едвигу, Степан открыл входную дверь. Протянув руку, забрал пакет у незнакомого Едвиги парня квадратной и бритоголовой наружности. «Держи свой 39-й!» Посмеиваясь, Степан протянул девушке пакет. «У тебя минута, время пошло!» Едвига, скрипя зубами, вынула из пакета удобные на вид кеды, бросая испепеляющие и уничижающие взгляды на посмеивающегося Степана, завязала шнурки, очень сильно уговаривая себя не лезть в драку и придумать более изощренную месть, девушка шла следом за Ажуровым. И уже в просторном холле, у самых дверей, наигранно горестно вздохнула. Словно не замечая случайных зрителей, соседей и доброжелательного консьержа, нарочито громко проговорила. «Степушка, зая!» «Надо бы не забыть к доктору обратиться», — увещевала Едвига, мило стреляя глазками. А потом, прикрывая рот рукой, еще громче зашептала. «Не переживай, лапуля, в твоем возрасте такое бывает. Тут не встал, там упал». Одна из улыбающихся соседок, женщина средних лет, заинтересованно взглянула на молодую пару, а Едвига словно именно этого и ждала, подмигнула и не менее заговорческим шепотом, но весьма громко и четко проговорила. «На пол шестого, у-у, бывает и так, но медицина нынче творит чудеса, да, лапуля?» Женщина с нотками сострадания вздохнула, окидывая Степана заинтересованным взглядом, в котором четко читалось сожаление. «Крепись, милая», — напутствовала нечаянная свидетельница миниатюры под названием «Проблемы импотенции и как с ними бороться». Говорят, корень женьшеня очень помогает. «Непременно куплю», — с готовностью кивала Едвига. «Целый килограмм». А потом, взглянув на широкую спину Степана, беззвучно присвистнув, добавила. «Нет, лучше целую упаковку женьшеня. Да, а еще лучше закажем вагон. Глядишь, скидку предоставят». Степан не стал слушать лепет вредной ведьмы, дернул ее за руку и буквально впихнул в свою машину на заднее сиденье. «Я тебе покажу корень женьшеня!» — рявкнул Ажуров, слыша, как парни из его охраны давились смехом, маскируя его под кашель и коротко бросил отбившимся от рук подопечным. «В клуб!» Машина рванула с места, а консьерж сокрушенно покачал головой. Странная у них в доме появилась парочка. И люди, кажется, неплохие, но странные. Двухэтажный куб из черного стекла и бетона приветливо поблескивал на солнце. Машина припарковалась около главного входа, и водитель первым ступил на тротуар. Разумеется, Едвига Петровна едва ли не половину ночи провела в поисках информации об Ажурове, Бессонове, их клубе и обо всем, что хоть как-то касалось ее нового друга. Сведения были скудными. И единственное, о чем смогла разузнать Едвига, фитнес-клуб «Зона риска» принадлежал семье Бессоновых. Частью вкладов владели некто Штерн и Кружавчик, то есть Ажуров Степан Семенович. Чем на самом деле занимались управляющие и директора фирмы, в состав которой входил фитнес-клуб, Едвига узнать так и не смогла, но ей было жутко любопытно. Возможно, именно по этой причине она и не сбежала, а осталась, чтобы сунуть свой любопытный нос в очередные проблемы. Едвига, не обращая внимания на любопытные взгляды парней, нацепила на лицо маску вселенской суки и неотрывно следовала за Степаном Семеновичем. Тот, кивая встретившимся на его пути сотрудникам, двигался в известном одному ему направлении и оглянулся только, когда оказался перед черной дверью с хромированной ручкой. Отчего-то эта ручка привлекла внимание Едвиги, что, собственно, было даже к лучшему. Не приходилось смотреть на полуодетых или полураздетых инструкторов и их подопечных, накачанных, рельефных и суперстроенных. Так и тянуло Едвигу ущипнуть проплывающую мимо попу, дабы убедиться, что они здесь все настоящие, а не системный глюк. Уже практически открыв дверь, Степан вдруг остановился. «Давай так, без лишних закидонов», — тихо потребовал Ажур. «Входим, ты молчишь и слушаешь, а потом идешь в свой кабинет. Договорились?» «Картину принес?» Прежде чем ответить, полюбопытствовала Едвига. «Висит на стене в твоем новом кабинете». Степан голосом четко выделил последние три слова, не оставляя сомнений и недоговоренности, а потом очень серьезно взглянул в глаза девчонки. «Едвига, я тебя очень прошу, без глупостей. Шеф не тот человек, с которым можно чудить. Поняла?» Едвига согласно кивнула. Еще полгода назад она впервые столкнулась с Бессоновым. Именно тогда она влипла в очередной раз. И когда оговоренная работа уже подходила к концу, девушка поняла, что она согласилась сотрудничать не с теми людьми, которые спокойно отпустят ее на свободу. Слишком много сведений хранилось на ее жестких дисках, а еще больше в голове. В тот день ее спас Степан, вытащив на своем широком плече. Едвиге повезло, совершенно случайно. Из крупных передряг она выкарабкалась без единой царапины, а на ее глазах погибло несколько человек. Пусть она не была знакома с ними лично, но их лица она вряд ли забудет. И самым страшным ей показалось лицо Бессонова, особенно его глаза, жуткие, холодные, словно высеченные из монолитного куска арктического льда. «Харитон Сергеевич снисходительно относится только к жене, племянницам и сестре», — продолжал увещевать Степан. «И я не помню, чтобы у тебя в паспорте стояла фамилия Бессонова. Поняла?» «Предельно!» — кивнула Едвига, сцепив руки в замок. Именно сейчас, когда обычный кусок дерева отделял ее от жуткого беса, Едвига испугалась. Реально и до самых чертиков. Даже вчера было не так страшно, когда мужик пытался ее изнасиловать прямо в клубе. «Я передумала!» — вдруг прошептала Едвига. «Да, точно, мне срочно нужно позвонить. Я совсем забыла. Мне ведь уже предложили работу, и сегодня утром я должна быть совершенно в другом месте». Девушка цепким взглядом увидела распахнутую настежь дверь в самом конце коридора. Именно она вела в просторный холл, а далее на улицу. Едвига даже успела сделать шаг в сторону маячившей на горизонте свободы, но не успела. Крепкая рука схватила ее за шиворот точно неразумного котенка. «Стоять!» – пробормотал Ажур и перехватил девушку удобнее двумя руками. «Легальная зарплата, приличная работа и полный соцпакет. Мы договорились, забыла?» «Степушка, включи мозги!» – еще тише прошептала Едвига, пряча взгляд от парня и одновременно пытаясь вывернуться из его рук. «Это ведь бес, сам Бессонов! Меня к утру уже кремируют и пепел развеют по ветру!» «Заманчивая перспектива!» — хмыкнул Степан, и, чтобы девчонка не вертелась в его руках, крепче прижал ее брыкающееся тело к себе. «Но не в этой жизни. Просто работа, как и любая другая». Степан склонился еще ниже, пытаясь ограничить девчонку в движениях и, если получится, в мыслях, и она замерла, запрокинув голову. Без каблуков она казалась совсем крошечной и хрупкой, и Степан понял, что наклониться ему нужно еще ниже. Зачем? Да хрен понять. Главное, нужно. Именно в такой позе их и встретили руководители зоны риска. И если один – самосерьезность, то второй не смог сдержать восклицание. «Степа, договаривались своих баб на работу не устраивать!» Незнакомый голос был очень приятным. Едвига повернула голову, чтобы рассмотреть парня. Высокий, широкоплечий, скорее даже огромный, как медведь, с короткими волосами и лукавыми глазами. Парень был красив. Вероятно, это и есть тот самый Алекс Штерн, совладелец фирмы и клуба. Второго присутствующего Едвига узнала. Бессонов Харитон Сергеевич. По некоторым данным, Бессонов был грозой целого города, мастерски заправлял криминальными районами, но основной гордостью беса был клуб «Гладиатор». Но сейчас Бессонов сменил место проживания и, говорят, отошел от дел. И Едвига очень и очень на это надеялась, ведь иначе глава криминальной группировки легко и просто притопит ее в ближайшем водоеме. Нет, не сам, разумеется, а поручит это, допустим, тому же Кружавчику, который очень рад будет отомстить за разговор Едвиги с соседкой. Степан подтолкнул девушку в спину, заставляя войти в кабинет, прикрыл дверь. Едвига непроизвольно встала к Ажурову ближе. От греха, так сказать, подальше. «Бек, следил бы ты за словами в обществе дам!» Тихое замечание донеслось до Едвиги, заставляя любопытно выглянуть из своего укрытия, из-за широкой спины Степы. «Я не его баба!» — тихо ответила Едвига. Только сейчас Избушкина рассмотрела, что в кресле около окна сидит девушка, та самая, которая была с бесом, Мишель. Ее лицо Едвига не спутает ни с чьим. Красивая, но взгляд твердый. «Это Карлуша», — невозмутимо произнес Степан, крепко беря Едвигу за руку и выводя вперед, так, чтобы все присутствующие ее рассмотрели. «Избушкина Едвига Петровна, наш новый системный админ. А еще она мастерски ворует деньги со счетов. Думаю, такой сотрудник нам очень пригодится. И она совершенно точно не моя баба. Да, ягодка?» «За Карлушу, старик, ответишь!» — в шутку насупился Штерн. «А сисадмин нам очень пригодится!» «Без сопливых, гололед!» — пробормотал Степан и кивнул Едвиге. «Поздоровайся, девочка!» «Здрасте!» — Едвига несмело подняла руку, махнула ладонью. Ее взгляд перемещался от доброжелательной улыбки Мишель к хмурому лицу беса. «Мне кажется, пора пить чай!» Мишель поднялась со своего кресла, и Едвига вздрогнула от того, как молниеносно Бессонов подскочил со своего места. «Привыкнешь», — тихо шепнул Степан, на мгновение крепче сжав ладонь Едвиги. «Я покажу твой кабинет». «А я провожу до кафетерия», — предложил помощь Штерн, он же Карлуша, он же Бек. И Едвига не понимала, зачем одному человеку столько имен, но решила пока не задавать лишних вопросов. «А ты двигаешь в раздевалку», — безапелляционно заявил Степан. «Я приду через минуту и надеру твой болтливый зад». «В раздевалке?» — наигранно испугался Штерн. «На ринге», — прищурился Степан. «Будешь визжать, как девчонка». «Ну-ну», — хмыкнул Бек. «Решил тряхнуть стариной? Сил-то хватит, Ажур». «Оставь их», — вклинилась между мужчинами Мишель и протянула руку Едвиге. «Я все тебе здесь покажу, сама». Степан, кажется, хотел возразить, но не стал спорить с женой шефа. А Бек, между делом, получил от Мишель крепкий удар под ребра, чтобы не болтал лишнего. «А ты уверен, что девчонка нам подойдет?» С сомнением поинтересовался Бек, когда девушки покинули кабинет. «На все 100!» — кивнул Ажур. Он аккуратно прикрыл за дамами дверь, оставшись в мужской компании. «Она вредная, но дело знает. И языком болтать не станет. С криминалом почти завязала. Я за этим слежу». «А глазенки-то как блестят!» — заржал Бек, качая головой. «Зацепила девчонка, да? Признайся, что зацепила!» «Молчал бы ты, Бек!» — насупился Степан. «Да я молчу!» — возразил Бек, а потом хлопнул друга по плечу. «Слышь, а чего от вас вискарем несет за километр? Праздник отмечали?» Степан не сдержался и отвесил другу знатный подзатыльник, чтобы не совал нос в чужие дела, а потом и еще один, чтобы не лез к чужим девчонкам. После короткой экскурсии от Мишель, чашки кофе с кексом и приятной беседы с улыбчивой женой шефа, Едвига вернулась в свой кабинет. Прикрыв за собой дверь, девушка вздохнула и похлопала ладонями по щекам, открывая и закрывая рот, издавая смешные звуки. Едва ли девчонка отдавала себе отчет в том, как глупо она сейчас выглядит, однако ее это не заботило. Гораздо интереснее было анализировать собранные сведения. Итак, жена шефа Мишель просила называть ее коротко «Миша», к тому же исключительно на «ты». Это радовало, но и настораживало. Второе. Кабинет, обещанный Степаном, действительно был отдан в единоличное пользование Ягушки. Это тоже радовало и не настораживало. Третье. Бессонов хоть и был жутко пугающим типом, но к жене относился исключительно нежно. А стало быть, такой мужчина не может ее пристукнуть, кремировать или утопить в первом попавшемся болоте. Это тоже радовало и не настораживало. Настораживал абсолютно другой момент, не касающийся семьи Бессоновых. Кружавчик. Возникал закономерный вопрос. Почему он многократно вытаскивал ее Едвигу из передряг? Еще и решил вопрос с ее трудоустройством. Вздохнув, Едвига обвела взглядом рабочее место. Уютненько, миленько, даже слишком миленько. Шагнув ближе, Ягушка остановилась около стены. «И где же ты ее достал, Степа?» Пробормотала Яга, задумчиво рассматривая холст с изображением бабочки. Сомнений нет, либо очень качественная копия, либо действительно оригинал той самой картины, репродукция которой висела у Едвиги дома, в коммуналке. Сев на стул, девушка принялась крутиться на нем точно на карусели. Стало как-то вдруг радостно на душе. А потом пришло сообщение на ее телефон от абонента, сохраненного в памяти телефона как «ДА». Короткий текст сообщал следующее. «Пакет у клиента». Не было лишних слов или долгих телефонных разговоров, но Едвига, вскинув руки, принялась отплясывать ритуальный танец воинов Команчи, вернувшихся после трудной охоты с добычей. «Ну-с, теперь можно и поработать», — решила Едвига Петровна, повернувшись еще пару кругов, сидя на удобном и мягком стуле. Тогда же Избушкина заметила черную сумку с ноутбуком, поразительно похожую на принадлежащую ей, ту самую, которая осталась в стареньком фургончике. Сюрпризы на этом не закончились. Чуть в стороне стояла кружка, литровая, с надписью «Без дозы кофе я не проснусь». Кружка была доверху наполнена сладким зефиром в форме мухоморов. Сомнений не было, чей именно сюрприз это был. Включая все компьютеры, что имелись в этой комнате, Едвига крепко призадумалась, а чем бы таким интересным отплатить кружавчику за сей щедрый подарок? Ужином, что ли, покормить? А то хранит в холодильнике всякую хрень. Задумчиво пробормотала Едвига, лихо подключаясь к системе безопасности клуба. На экране как раз стали появляться картинки с камер видеонаблюдения. Вполне возможно, девушка не стала бы заострять внимание на событиях, что происходили сейчас в главном зале, за канатами одного из рингов, если бы незнакомая макушка и широкий разворот плеч. Секунду подумав, Едвига решила появиться по ту сторону камер лично. Нет, ведь кто-то должен проверить, как они там висят, где уже проложен кабель, а где еще предстоит спрятать его от ног диких инструкторов. Да и так, дел всяких разных куча. Хлопнув ладонями по столешнице, Едвига поднялась на ноги, прихватила планшет и отправилась инспектировать свои владения.